Многие зрители были недовольны приезжим из Бостона Дональдом Калливеном. Они совершенно не понимали, почему этот молодой, уравновешенный католик, преуспевающий инженер, окончивший Гарвард, муж и отец троих детей, хочет оказывать дружескую поддержку необразованному убийце-полукровке, с которым он был поверхностно знаком, и то 9 лет назад. Сам Калливен говорил: «Моя жена тоже меня не понимает. Я не мог позволить себе эту поездку. Это означало потерять неделю отпуска и потратить деньги, которые нам очень пригодились бы для другого. С другой стороны, я не мог позволить себе не поехать. Адвокат Перри написал мне письмо и попросил дать показания о моральном облике Перри. И когда я читал это письмо, я понял, что должен это сделать, потому что я сам предложил этому человеку свою дружбу, и потому что я верю в вечную жизнь. Всякая душа может быть спасена для Бога». Заместитель шерифа и его жена, тоже ревностные католики, всячески способствовали спасению души Перри Смита, хотя он и отверг предложение миссис Майер поговорить с отцом Гобуа, местным священником. Перри сказал: «Священники и монахини со мной уже бились, у меня до сих пор шрамы остались, могу показать». Тогда, пользуясь тем, что в суде наступил двухдневный перерыв, Майеры пригласили Калливена на воскресный обед с заключенным у него в камере. Возможность развлечь друга, выступить в роли хозяина, привели Перри в восторг, и составление меню — жареный дикий гусь под соусом, картофель со стручковой фасолью, зеленый салат, горячие бисквиты, холодное молоко, свежеиспеченный вишневый пирог, сыр и кофе — казалось, занимало его больше, чем результат судебного процесса, который, что и говорить, не был для него захватывающим зрелищем. Эти мужланы проголосуют за повешение, скорее, чем свинья сожрет помои. Вы только посмотрите, какие у них глаза. Будь я проклят, если я единственный убийца в зале суда. Все воскресное утро он готовился к приходу гостя. День был теплый, немного ветреный, и тени первых листиков, которые распустились на ветках, стучащих за решетчатое окно камеры, дразнили и мучили ручного бельчонка Перри. Рыжик гонялся за качающимися узорами теней, а его хозяин подметал, вытирал пыль, мыл полы, чистил туалет и освобождал стол от накопившихся литературных изысканий. Стол должен был стать обеденным столом. И когда Перри все с него убрал, он сразу приобрел заманчивый вид, потому что миссис Майер пожертвовала для обеда льняную скатерть, накрахмаленные салфетки и свои лучшие фарфор и серебро. Калливен был сражен, увидев всевозможные яства, которыми был уставлен стол. Он присвистнул и, прежде чем сесть, спросил хозяина, нельзя ли ему прочесть благодарственную молитву перед трапезой. Хозяин, не наклоняя головы, хрустел пальцами, пока Калливен, склонив голову и сложив ладони вместе, бубнил: «Благослови нас, Боже, и эти дары Твои, которые вкушаем от щедрот Твоих, через милосердие Господа нашего Христа. Аминь». Перри пробурчал, что, по его мнению, если уж кого благодарить, так это миссис Майер. «Это все она готовила. Ну что ж», — сказал он, нагружая тарелку своего гостя. «Рад тебя видеть, Дон. Выглядишь ты все так же, совершенно не изменился». Калливен, внешне напоминающий осторожного банковского клерка, жидковолосый и невзрачный, согласился, что внешне он изменился мало. Но его незримое внутреннее «я» — это другой вопрос. «Я плавал на каботажных судах, не зная, что единственное, что существует, — это Бог. Как только это понимаешь, все становится на свои места. Жизнь имеет смысл, и смерть тоже. Господи, тебя всегда так кормят?» Перри засмеялся. «Миссис Майер действительно превосходный повар. Тебе обязательно надо попробовать ее испанский рис. Я здесь набрал 15 фунтов. Конечно, перед этим я отощал. Я много потерял, пока мы с Диком мотались по дорогам. Почти ни разу толком не поели. За то время были голодные, как черти. Жили, можно сказать, как звери. Дик все время крал консервы из бакалейных магазинов, тушеные бобы и консервированные спагетти. Мы их открывали прямо в машине и заглатывали в холодном виде. Как звери. Дик любил красть. Это у него эмоциональная потребность, болезнь. Я тоже ворую, но только если у меня нет денег заплатить. А Дик, будь у него в кармане $100, все равно стащил бы жвачку. Позже, за сигаретами и кофе, Перри снова вернулся к теме воровства. Мой друг Вилли Сорока часто об этом говорил. Он говорил, что все преступления являются просто разновидностями воровства, и убийства в том числе. Убивая человека, ты воруешь у него жизнь. Наверное, я теперь просто супервор. Понимаешь, Дон? Я ведь их убил. На суде старик Дьюи так говорил, что можно было подумать, будто я кривил душой ради мамаши Дика. Нет, ничего подобного. Дик мне помогал, он держал фонарь и подбирал гильзы. И вообще, это все он придумал. Но Дик не стрелял, он бы и не смог. Хотя старую псину задавить ему ничего не стоит. Интересно, почему я это сделал? Он нахмурился, словно никогда раньше не задумывался над этим вопросом, словно рассматривал только что выкопанный кристалл удивительного непонятного цвета. «Не знаю, почему», — сказал он, будто рассматривая кристалл на свет, поворачивая под разными углами. «Я был зол на Дика. Тоже мне стальной парень. Но дело не в Дике. И не в том, что нас могли опознать. Я был готов пойти на такой риск. И не в Клаттерах дело. Они мне ничего худого не сделали, не то что другие, те, кто поломал мне всю жизнь. Может быть, Клаттерам просто суждено было расплатиться за всех остальных». Калливан попытался измерить глубину того, что он принимал за раскаяние Перри. Наверное, он теперь раскаялся, и раскаяние его столь сильно, что он молит Бога о милосердии и прощении. Перри сказал: «Жалею ли я о содеянном? Если ты это имеешь в виду, то нет. Я не испытываю особых чувств по этому поводу. Я бы рад раскаяться, но меня все это абсолютно не волнует. Через полчаса после того, как это случилось, Дик уже травил анекдоты, а я над ними смеялся. Может быть, мы просто не люди? Во мне хватает человечности только на то, чтобы пожалеть себя. Пожалеть о том, что я не могу выйти отсюда вместе с тобой. Но это все». Калливан не мог поверить в такую безучастность. Перри растерян. Он заблуждается. Не может человек быть начисто лишен совести или сострадания. Перри сказал: «Почему? Солдаты же ведь спят себе спокойно. Они убивают и получают за это медали. Добрые канзасские граждане хотят меня убить. И какой-нибудь палач будет рад, что для него нашлась работенка. Убить легко. Гораздо легче, чем подсунуть необеспеченный чек. Вспомни, я этих Клаттеров знал-то всего час. Если бы я действительно хорошо их знал, наверное, я бы иначе все воспринимал. Может быть, я потом не смог бы жить в ладу с собой. Но в моем случае все было похоже на стрельбу по мишеням в тире». Калливан молчал, и Перри расценил его молчание как неодобрение и огорчился. «Черт тебя подери, Дон! не заставляй меня лицемерить. Я могу тебе наплести и про то, как я раскаиваюсь, и про то, что единственное, чего я теперь жажду, это ползать на коленях и молиться. Я всего этого не понимаю. Не могу я в одночасье прозреть и признать то, что я всю жизнь отвергал. Право же, ты для меня сделал больше любого Бога, и больше, чем Он сделает. Ты написал мне. Ты подписался, друг. А ведь у меня никогда не было друзей, кроме Джо Джеймса. Джо Джеймс, — объяснил он Каливану, — это молодой индейский лесоруб, у которого он однажды жил в лесу неподалеку от Беллингема, штат Вашингтон. Это очень далеко от Гарден-Сити, добрых 2000 миль. Я написал Джо о том, какая у меня беда. Джо — бедный парень, ему приходится кормить 7 детей, но он обещал приехать, если понадобится его помощь. Он еще не приехал, а может и не приедет, только мне кажется, что он еще явится. Джо всегда меня любил. А ты, Дон? Да, я тебя люблю. Твердый и тихий ответ Каливана взволновал и обрадовал Перри. Он улыбнулся и сказал: «Значит, ты тоже чокнутый». Он вдруг встал с места и схватил швабру, стоявшую в углу. «Почему я должен умереть среди чужих людей? Чтобы толпа мужланов стояла и глядела, как я задыхаюсь! Черт! Лучше я умру сейчас!» Он поднял швабру и прижал щетину к лампочке в потолке. «Сейчас отвинчу лампочку, разобью ее и перережу вены на руках. Вот что я должен сделать, пока ты здесь, пока рядом со мной человек, которому не совсем на меня плевать». Заседание суда возобновилось в понедельник в 10 утра, и через 90 минут было закрыто, поскольку защита сумела уложиться в столь короткое время. Ответчики отказались свидетельствовать от своего имени, и потому вопрос, действительно ли Хикок и Смит являются убийцами Клаттеров, можно было считать решенным. Из 5 свидетелей первым был мужчина с валившимися глазами, старший Хикок. Хотя его речь, исполненная достоинства и скорби, была вполне ясной, один момент наводил на мысль о временном умопомрачении. Его сын, сказал он, получил серьезную травму в автомобильной катастрофе. Это случилось в июле 1950 года. До несчастного случая Дик был беспечным мальчиком, хорошо успевающим в школе, уважаемым одноклассниками и внимательным к своим родителям. Никаких хлопот с ним не было. Гаррисон Смит, осторожно направляя свидетеля, уточнил: «Я хочу спросить вас. После того, что случилось в июле 1950 года, вы заметили какие-то изменения в характере, привычках или поступках вашего сына Ричарда?» «Это был совсем другой мальчик. Какие именно перемены в нем произошли?» Мистер Хикок, перемежая свою речь длинными паузами, перечислил. Дик стал мрачным и беспокойным. Начал водиться со взрослыми, пить и играть на деньги. Это был совсем другой мальчик. Последнее утверждение было сразу же оспорено Логаном Грином, который начал перекрестный допрос. «Мистер Хикок, вы сказали, что до 1950 года ваш сын не доставлял вам никаких хлопот. Кажется, в 1949 году он был арестован». Тонкие губы Грина изогнулись в чуть заметной улыбке. «Вы помните, за что?» «Его обвинили в том, что он вломился в аптеку». «Обвинили? Разве он сам не признался в этом?» «Признался. И это было в 1949 году. И все-таки сейчас вы заявляете, что перемены в вашем сыне произошли только после аварии в 1950 году. «Я бы сказал так, да». «То есть вы хотите сказать, что после аварии он стал примерным мальчиком? Старик закашлялся и сплюнул в носовой платок. «Нет», — проговорил он, рассматривая платок, — «так я бы не стал говорить». «Тогда в чем же заключались перемены, которые в нем произошли?» «Ну, это довольно трудно объяснить. Просто это был уже совсем другой мальчик. Вы имеете в виду, что он утратил свои преступные наклонности?» Эта реплика прокурора вызвала взрыв смеха в зале, но судья Тейт окинул публику строгим взглядом, и смех тут же утих. Мистера Хикока сменил на свидетельском месте доктор Митчелл Джонс. Доктор Джонс представился суду как врач, специализирующийся в области психиатрии, и в доказательство своей квалификации добавил, что курировал почти 1500 пациентов, начиная с 1956 года, когда принял психиатрическое отделение государственной больницы в Топике, штат Канзас. В течение последних 2 лет он работал в Ларнеде, где он отвечал за Дилан Билдинг, отделение Ларнедской больницы, где содержатся преступники с психическими отклонениями. Гаррисон Смит спросил свидетеля: «Сколько убийц прошло через ваши руки?» «Приблизительно 25. Доктор, я хотел бы спросить вас, знаком ли вам мой клиент Ричард Юджин Хикок?» «Да, знаком». «У вас была возможность познакомиться с ним с профессиональной точки зрения?» «Да, сэр. Я производил психиатрическую экспертизу мистера Хикока». «Сложилось ли у вас на основании проведенной вами экспертизы определенное мнение относительно того, был ли Ричард Юджин Хикок способен отличить хорошее от дурного в момент совершения преступления?» Свидетель, мужчина 28 лет, плотного телосложения, с лунообразным, но умным, можно сказать, утонченным лицом, глубоко вдохнул, словно готовился к подробному разъяснению. Но судья тотчас предостерег его от этого. «Вы должны отвечать только «да» или «нет», доктор. Ограничьтесь, пожалуйста, этим». «Да». «И каково же оно?» «Я думаю, что в рамках общепринятых определений Хикок был способен отличить хорошее от дурного». Ограниченный правилом общепринятых определений, формулой, отрицающей любые градации между черным и белым, доктор Джонс не мог ответить иначе. Но, конечно, такой ответ подрывал позицию адвоката. И Смит безнадежно спросил: «Не могли бы вы уточнить?» Безнадежность в его голосе звучала от того, что, хотя доктор Джонс был не прочь коснуться деталей, прокурор имел право выразить протест. И не преминул это сделать, напомнив, что законы штата Канзас не позволяют на прямой вопрос отвечать иначе, чем «да» или «нет». Протест был поддержан, и свидетель покинул свидетельское место. Однако, будь доктору Джонсу позволено продолжать, он засвидетельствовал бы следующее. Ричард Хикок обладает интеллектом значительно выше среднего, легко схватывает новые идеи и умело использует большой запас разных сведений. Он живо интересуется всем, что происходит вокруг, и не выказывает никаких признаков умственного расстройства или дезориентации мышления. Он мыслит логично и организованно, и, судя по всему, не теряет связи с реальностью. Хотя я не обнаружил обычных признаков органических повреждений мозга, формирования определенных концепций, которые обычно с этим связаны, потери памяти, ухудшения интеллекта, полностью исключить такую возможность нельзя. В 1950 году он получил тяжелую травму головы, сопряженную с сотрясением мозга, и несколько часов провел в бессознательном состоянии. Это подтверждается проверенными мною отчетами. По его собственным словам, с тех пор он страдает провалами в памяти и головными болями, а временами полностью отключается. Антиобщественные тенденции в его поведении тоже стали проявлять себя, в основном с того времени. Медицинское обследование, которое могло бы доказать или опровергнуть наличие остаточной мозговой травмы, никогда не проводилось. Его необходимо провести, прежде чем делать окончательные выводы. Хикок проявляет признаки эмоциональной неуравновешенности. Тот факт, что он знал, что делает, и все же не остановился, быть может, служит самым убедительным доказательством. Его поведение импульсивно, и он, видимо, не задумывается ни о последствиях, ни о том, что причинит неприятности себе или другим. Судя по всему, он не способен извлекать уроки из опыта и является удивительным образцом чередования периодов созидательной деятельности и безответственных поступков. Он менее устойчив к разочарованию и обидам, чем нормальный человек, и не видит иного способа избавиться от этих чувств, кроме антиобщественных поступков. Его самооценка крайне низка. В глубине души он ставит себя ниже других и ощущает себя сексуально неполноценным. Эти чувства усугубляются мечтами о богатстве и власти, хвастовством о своих подвигах, кутежами, когда у него появляются деньги, и неудовлетворенностью своим социальным статусом. В отношениях с другими людьми он испытывает стеснение и патологически не способен на длительную привязанность. Хотя он утверждает, что разделяет общепринятые моральные нормы, на самом деле они, очевидно, не оказывают никакого влияния на его поступки. Подводя итог, можно сказать, что Хикок является собой типичную картину того, что в психиатрии называется серьезным нарушением психики. Сейчас важно провести обследование, позволяющее исключить возможность органического повреждения мозга, которое, если оно имеет место, могло существенно повлиять на поведение Хикока в течение последних нескольких лет, а также во время совершения преступления.